Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 79. Эй, этот парень пришел с пустыми руками? Вы правда уверены в том, что он сможет выиграть в семье Му? Вы хоть давали Му Фаню магические инструменты? Спросил Дэн Кай, подпрыгнув на месте. Главный Джу покачал головой. Причина, из-за которой маги из школы проигрывают магам из кланов не только в их стараниях и культивировании, но и в количестве инструментов, которые были использованы в ходе тренировок. Никому не известно, сколько инструментов успел использовать Юй Ан. Что насчет Мо Фаня, то у него не было ничего, кроме костного щита, что он выиграл после победы над Темным Волком. Как же он собирается сражаться? Думая об этом, главный Джу, который поставил на победу Мо Фаня, был напуган. «Дэн Кай, так как вы были свидетелем этой сделки, может, будете и арбитром?» Сказал Мо Джо Юн с нетерпением, ожидая, когда мышь будет съедена кошкой. Дэн Кай не мог ничего сказать в ответ. Он мысленно молился за Мо Фаня. «Двое из вас на пике своих возможностей! Я надеюсь, что этот поединок побудет вас совершенствоваться. Сделайте все возможное», – сказал Дэн Кай заученную речь. Он отступил от дуэлянтов на несколько шагов, пока не покинул поле, но стоял так, чтобы мог помочь в случае чего. «Можете пожать друг другу руки. Поединок начнется тогда, когда вы оба будете готовы». Мо Фань и Юйан переглянулись, прежде чем подойти и пожать друг другу руки. Стоило руке Юйана коснуться руки Мо Фаня, как по последнему пробежал холодок, потому что Юйан использовал свою магию. Мо Фань быстро отреагировал, покрыв свою руку огнем, предотвращая заморозку своих сосудов и мышц, в это же время показав левой рукой фак. «Ты действительно не понимаешь, какая ты крыса? Может быть, если я заморожу твой мозг, то смогу излечить твою глупость? Кто знает?» Сказал Юйан, насмехаясь, когда вернулся в обычную позу. «Два движения!» Ответил Мо Фань. Мо Фань закрыл глаза, представляя примерный план битвы. Прежде чем снова открыть глаза, он вспомнил, сколько насмешек успел повидать сегодня. Глаза, что смотрели на него свысока, будто говоря: «Самонадеянный дурак! В этом мире всегда есть те, кто хочет казаться умным. Он будет смотреть на вас с усмешкой, злорадно улыбаясь, пока сами не в состоянии сделать что-либо, оказавшись в ловушке собственных мыслей. Полагая, что они не могут этого добиться, то и другим это не под силу. Поэтому они находят в себе единомышленников, собираясь вместе, чтобы насмехаться над теми, кто пытался прорваться, используя свои силы. Такой тип людей любит злорадствовать над другими, нет смысла опускаться до их уровня. Единственный способ ответить им – это не дать им любоваться вашими сомнениями. Нужно показать, насколько они мелочны, гордо идя вперед. Так что я покажу вам, насколько вы ошибались. «Начинайте!» – объявил Дэн Кай. В следующую секунду Мо Фань призвал свою магию. Его глаза засветились красным. Внутри него стремительно вращались звезды. Можно было заметить их, когда они пытались вырваться вперед. Мо Фань поднял руку, на которой уже образовалось пламя, которое не могло дождаться момента, когда сможет сжечь все, что встанет на их пути. «Огненная волна!» Мо Фань быстро освободил свою энергию, чем удивил многих, в том числе и Дэн Кая, который чувствовал образовавшийся жар. Такая искусная техника удивила многих присутствующих. «Но есть еще второй удар. Это первое заклинание не такое уж сильное. Это странно, разве этот парень уже не владеет пылающими костями? Почему он использует простое заклинание вместо второго уровня? Пылающие кости намного сильнее. Если у него есть такие возможности, то почему он не использует их?» Думал инструктор Ло Юньбо. Многие уже давно знали, что Мо Фань овладел вторым уровнем и поэтому многие озадачились, когда они увидели его сильнейшую магию. Что он пытался сделать? Юй-Ан, однако, был довольно расслаблен, ожидая момента, когда Мо-Пань завершит свое заклинание, как бы говоря. «Твоя магия вообще может что-нибудь?» «Ледяная волна!» Юй-Ан решил больше не ждать и призвал свою магию, окутывая все холодом. Завершив свое заклинание, он понизил температуру целого полигона. Лето превратилось в зиму. Лед летел в сторону Мо-Паня, став вращаться вокруг ног, окружая его и сужая круг. Лед превратил бы его в эскимо. Ледяная волна является отличным заклинанием для данной дуэли, ведь элементарные маги не могут использовать магию передвижений, если они не маги ветра и земли. Хоть площадь поражения была мала, лед все еще мог заморозить Мо-Паня, обездвижив его и заморозив ноги. Это лишь теория, но практика не ушла далеко. Юй-Ан был уверен в своих силах. Даже если Мо-Пань решит бежать, для него все уже поздно. Скоро его магия превратит Мо-Паня в эскимо. Зрители, видя, что Юй-Ан решил заморозить Мо-Паня, разразились хохотом. Хоть это лишь первый уровень, он как раз подходит для таких сражений, чтобы обездвижить противника или зверя, если ты на охоте. Черт, о чем думает этот ребенок? Почему он не принимает никаких мер? Он собирается проиграть этот поединок. Его ноги наверняка замерзли. Мо-Пань не собирался бежать, хотя это было здравой мыслью. Если ты сражаешься с магами льда. «Хочешь превратить меня в человеческое эскимо?» пробормотал Мо-Пань, улыбаясь. Он так и не выпустил пламя из рук. Он понимал, что такое заклинание не повредит Юй-Ану. Однако у него есть свой козырь. Именно поэтому он начал. Именно с этого заклинания. Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.